Она хотела что-то сказать, но Мишка не стал ее слушать, он оправил перед зеркалом ремень на выленившей защитной гимнастерке и зашагал в совет. Председателем ревкома с самой зимы был старик Михеев. Подслеповатый и глухой, он тяготился своими обязанностями и с превеликой радостью узнал от Кошевого о том, что пришла ему смена. «Вот бумажки, соколик ты мой, вот хуторская печать, бери их ради Христа», — говорил он с непритворной радостью, крестясь и потирая руки. «Восьмой десяток мне сроду в должности не ходил, а тут вот на старости годов пришлось. Это самое ваше молодое дело, а мне где уж там? И недовижу, и недослышу. Богу молиться пора, а меня председателем назначили». Мишка бегло просмотрел предписания и приказы, присланные станичным ревкомом. Спросил: «Секретарь где? Ась?» «Черт, секретарь где, говорю?» «Секретарь жит усеет. Он, пострели его гром, в неделю раз сюда заходит. Иной раз из станицы придет бумага, какую надо почитать, а его и с собаками не сыщешь. Так и лежит важная бумага, поскольку дней нечитанная. А из меня грамотей плохой, ох, плохой! Со трудом расписываюсь, а читать вовсе не могу, только и могу, что печать становить». Сдвинув брови, Кошевой рассматривал ошарпанную комнату ревкома, украшенную одним стареньким, засиженным мухами плакатом. Старик до того обрадовался неожиданному увольнению, что даже отважился на шутку. Передавая Кошевому завернутую в тряпицу печать, сказал: «Вот и все хуторское хозяйство. Денежных суммов нету, а насеки атаманской при советской власти иметь не полагается. Коли хочешь, свой стариковский костыль могу отдать». И протянул без зуба, улыбаясь, отполированную ладонями ясеневую палку. Но Кошевой не был расположен к шуткам. Еще раз он оглядел жалкую в своей неприглядности комнату ревкома, нахмурился и со вздохом сказал: «Будем считать, дед, что дела от тебя я принял. Теперь катись от Седова к ядреной бабушке», и выразительно показал глазами на дверь. А потом сел за стол, широко расставив локти, и долго сидел в одиночестве, стиснув зубы, выставив вперед нижнюю челюсть. Боже мой, каким же сукиным сыном был он все это время, когда рылся в земле, не поднимая головы и по-настоящему не вслушиваясь в то, что творилось кругом. Злой да нельзя на себя и на все окружающее, Мишка встал из-за стола, правил гимнастерку, сказал, глядя в пространство, не разжимая зубов: «Я вам, голуби, покажу, что такое советская власть». Дверь он плотно прикрыл, накинув цепку на пробой, зашагал через площадь к дому. Около церкви встретил подростка Обнизова, небрежно кивнул ему головой, прошел мимо и вдруг, озаренный догадкой, повернулся, окликнул: «Эй, Андрюшка! Постой-ка, пойди сюда!» Белобрысый застенчивый паренек молча подошел к нему. Мишка, как взрослому, протянул ему руку, спросил: «Ты куда направляешься?» «На этот край». «Ну-ну, гуляешь, значит. По делу?» «Вот что я у тебя хочу спросить. Ты вроде в высшем начальном учился». «Учился? Это хорошо. А канцелярию-то знаешь?» «Какую?» «Ну, обыкновенную. Разные там уходящие, выходящие, знаешь?» «Ты про что говоришь, товарищ Кошевой?» «Ну, про бумажки какие бывают. Ты это знаешь? Ну, бывают уходящие, а бывают всякие другие». Мишка неопределенно пошевелил пальцами и, не дожидаясь ответа, твердо сказал: «Ежели не знаешь, потом выучишься. Я за раз председатель хуторского ревкома, а тебя, как грамотного парнишку, назначаю секретарем. Иди в помещение ревкома и карауль там дела. Они все на столе лежат, а я в скорости вернусь. Понятно?» — «Товарищ Кошевой!» Мишка махнул рукой, нетерпеливо сказал: «Это потом мы с тобой потолкуем. Иди, занимай должность». И медленно, размеренным шагом пошел по улице. Дома он надел новые шаровары, сунул в карман наган и, тщательно поправляя перед зеркалом фуражку, сказал жене: «Схожу тут в одно место по делу. Ежели кто будет спрашивать, где, мол, председатель, скажи, что скоро возвернется». Должность председателя кое к чему обязывала. Мишка шел медленно и важно. Походка его была столь необычна, что кое-кто из хуторных при встрече останавливался и с улыбкой смотрел ему вслед. Прохор Зыков, повстречавшийся ему в переулке, с шутливой почтительностью попятился к плетню, спросил: «Да ты что это, Михаил? В будний день во все доброе вырядился и выступаешь, как на параде. Уж не сызнова ли свататься идешь?» «Вроде этого», — ответил Мишка, значительно сжав губы. Около ворот Громовского база он, не останавливаясь, полез в карман за кисетом. Зорко оглядел широкое подворье, разбросанные по нему дворовые постройки, окна куреня. Мать Кирилла Громова только что вышла из сеней. Откинувшись назад, она несла таз с мелко нарезанными кусками кормовой тыквы. Мишка почтительно поздоровался с ней, шагнул на крыльцо. — Дома, Кирилл, тетенька? — Дома, дом, проходи, — сторонясь сказала старуха. Мишка вошел в темные сени, в полутьме нащупал дверную ручку. Кирилл сам открыл ему дверь в горницу, отступил на шаг. Чисто выбритый, улыбающийся и слегка хмельной, он окинул Мишку коротким, изучающим взглядом. Непринужденно сказал: «Еще один служивый. Проходи к шивой, садись, гостем будешь. А мы тут выпиваем, так, по маленькой. Хлеб, соль да сладкая чарка». Мишка пожал руку хозяина, оглядывая сидевших за столом гостей. Приход его был явно не ко времени. Широкоплечий, незнакомый Михаилу казак, развалившийся в переднем углу, коротко и вопросительно взглянул на Кирилла, отодвинул стакан. Сидевший по ту сторону стола Охваткин Семен, дальний родственник Коршуновых, увидев Михаила, нахмурился и отвел глаза. Хозяин пригласил Мишку к столу. — Спасибо за приглашение. — Нет, ты садись, не обижай, выпей с нами. Мишка присел к столу, принимая из рук хозяина стакан с самогонкой, кивнул головой. — С прибытием тебя, Кирилл Иванович. — Спасибо. — Ты давно из армии? — Давно. — Успел обжиться. — И обжиться, и жениться, говорят, успел. — Да ты что же это кривишь душой? Пей по всей! — Не хочу. У меня к тебе дело есть. — Это уж нет. Это ты не балуйся. Нынче я об делах не гутарю. Нынче я гуляю с друзьями. Ежели ты по делу, приходи завтра. Мишка встал из-за стола, спокойно улыбаясь, сказал: — Оно и дело пустяшное, да не терпит. Давай выйдем на минутку. Кирилл, поглаживая тщательно закрученные черные усы, некоторое время молчал, потом встал. Может, тут скажешь? Чего ж мы будем компанию рушить? Нет, давай выйдем. Сдержанно, но настойчиво попросил Мишка. Да выйди ты с ним, чего торгуетесь? Сказал незнакомый Мишке широкоплечий казак. Кирилл неохотно пошел в кухню. Жене, хлопотавшей у печи, шепнул: «Выйди от седова, Катерина». И, садясь на лавку, сух спросил: «Какое дело?» «Ты сколько дней дома?» «А что?» — Сколько, спрашиваю, дома живешь? — Четвертый день, кажись. — А в Ревком заходил? — Нет пока. — А в Вешке думаешь идти? — В военкомат. — Ты к чему это гнешь? — Ты по делу пришел? — Так об деле и говори. — Я об деле и говорю. — Тогда ступай ты к черту. Ты что такое есть за кочка на ровном месте, что я тебе должен отчет давать? Я председатель Ревкома. Покажи удостоверение из части. Вон что! — протянул Кирилл и острыми, потрезвевшими глазами глянул в зрачки Михаила. Вон ты куда! Туда самое. Давай удостоверение. Нынче приду, в совет принесу. Сейчас давай. Оно у меня где-то прибратое. Найди. Нет, за раз не буду искать. Ступай домой, Михаил, ступай от скандалу. У меня с тобой скандал короткий. Мишка положил руку в правый карман. Одевайся. Брось, Михаил. Ты меня лучше не трогай. Пойдем, я тебе говорю. Куда? В Ревком. Мне что-то не хочется. Кирилл побледнел, но говорил насмешливо, улыбаясь. Качнувшись влево, Мишка вытащил из кармана наган, взвел курок. — Ты пойдешь или нет? — спросил он тихо. Кирилл молча шагнул к горнице, но Мишка стал ему на пути, глазами указал на дверь в сени. — Ребят! — сделанный непринужденностью крикнул Кирилл. — Меня тут вроде арестовали. Допивайте водку без меня. Дверь из горницы широко распахнулась. Охваткин ступил было через порог, но, увидев направленный на него наган, поспешно отшатнулся за притолоку. — Иди, — приказал Мишка Кириллу. Тот в развалку пошел к выходу, лениво взялся за скобу и вдруг одним прыжком перемахнул сени, бешено хлопнул наружной дверью, прыгнул с крыльца. Пока он, пригибаясь, бежал через двор к саду, Мишка выстрелил по нему два раза и не попал. Положив ствол нагана на локоть согнутой левой руки, широко расставив ноги, Мишка тщательно целился. После третьего выстрела Кирилл как будто споткнулся, но, оправившись, легко прыгнул через плетень. Мишка сбежал с крыльца. Вслед ему из дома грохнул сухой и отрывистый винтовочный выстрел. Впереди, в побеленной стене сарая, пуля выхватила глину и, цокнув, осыпала на землю серые каменные брызги. Кирилл бежал легко и быстро. Согнутая фигура его мелькнула между зелеными шатрами яблонь. Мишка перепрыгнул плетень, упал, лежа выстрелил по убегающему еще два раза и повернулся лицом к дому. Наружная дверь была широко распахнута. На крыльце стояла мать Кирилла, козырьком приложив к глазам ладонь, смотрела в сад. Надо было его без разговоров стрелять на месте, — тупо подумал Мишка. Он еще несколько минут лежал под плетнем, посматривая на дом, и каким-то размеренным, механическим движением счищал прилипшую к коленям грязь, а потом встал, тяжело перелез через плетень и, опустив дуло нагана, пошел к дому.